Глава 17. Пройдя около сотни километров, по оценке Максима, решили увеличить скорость погони. Тем более, что полосы открытой сравнительно чистой воды встречались часто. Смениться Гвидо отказался. Марфа тоже не выглядела усталой, и Максим с Любавой присоединились к ратникам, исследовавшим кладовые самолета. Однако аппарат оказался пустым, как опорожненная бочка, несмотря на ящики под сиденьями вдоль бортов и два небольших отсека в хвостовой части, представляющих собой пирамидальные ячеи. «Ничего», — с огорчением констатировала Любава. «То ли его не успели нагрузить всем необходимым, то ли, наоборот, все выгрузили». «Скорее первое», — отозвался Максим. «Атланты не успели использовать свою технику, сами же спровоцировав катастрофу». Ратники перестали бродить по салону, прилипли к полосным окнам вдоль бортов. Максим с Любовой уселись в хвосте, тоже посматривая наружу, провожая глазами встречающиеся островки болотных растений. «Я не поняла, как они воевали», — задумчиво сказала девушка. «Мракобой, который утащили выродки, не выглядел рабочим. Если бы выстрелили из него, тут и от крепости ничего бы не осталось». «Наверное, это был запасной излучатель». Били не из него. Недаром же его охранял Хтон. Интересно, как выродки догадались снять мракобой и переправить на его рот? Не все выродки, идиоты. Особенно Конунг, фыркнула Любава. Помнишь, как он ловко сбежал, когда понял, что проигрывает? Максим улыбнулся. Это бегство больше говорит о хитрости, чем об уме. Он не ожидал, что мы сможем дистанционно управлять хладунами. Ты молодец, быстро учишься. «Тут нет моих заслуг», — отмахнулся Максим. «Просто природа наградила меня даром повышенной чувствительности». «И реакцией?» «Реакция — это уже производная экстрасенсорики, но она здорово помогала мне играть в теннис». «Дело за малым — овладеть засосом». «Чем?» — удивился он. «Процессом затемнения сознания, сокращенно засосом. У нас тоже далеко не все росичи владеют им, даже имея хорошую экстрасенсорику, как ты говоришь. Но всем разведчикам и дружинникам князя он доступен. И сотнику? Гвидо ведь тоже был разведчиком». Любава нахмурилась, вспомнив беспощадный выпад взгляда сотника после получения пощечины. Он и в самом деле мог, наверное, заневолить бывшую возлюбленную, но не стал этого делать. «Гвидо мастер засоса. Он продержался на ее уроде две весны благодаря своим умениям». «То-то я чую, что он думает, когда смотрит на тебя из-под бровей». «Ты чуешь?» — недоверчиво проговорила жена. «Что в этом странного? Я и твои мысли чую». «Ну, не мысли, но эмоции точно». Любава несколько мгновений не сводила глаз с его лица, и Максим улыбнулся. «Вот и сейчас ты думаешь, не хвастаюсь ли я?» Она мигнула, провела ладонью по лицу. «Ну-ка, проверим, отсядь подальше. Посмотри на меня и сосредоточься. Подумай, что сказать, но вслух не говори». Максим повиновался, пересев к перегородке перед кабиной пилота, повернулся к ней лицом. «Подумал, я тебя люблю». В голове чирикнуло, раздался тихий голосок. «Не отвлекайся». «Не отвлекаюсь», — отреагировал Максим, вдруг сообразив, что слышит мысленный голос Любовы. До этого они не раз тренировались в Хлумане передавать друг другу свои переживания и ощущения, но передать мысль до сих пор не удавалось. «Думай», — прилетел тот же чирикающий голосок. «Я тебя слышу». В ушах нежно заиграли скрипки. «Ты понял, что я передала?» «Разумеется». «Это чудо какое-то». «Никакого чуда», — рассмеялся Максим. «Просто я созрел. Недаром тренировался видеть глазами ворона». «Это совсем не одно и то же». «Не вижу разницы». Любава вдруг сорвалась с места, добежала до мужа и крепко обняла, выдохнув. «Чудо мое! Мы теперь сможем общаться на любых расстояниях. Понимаешь ли ты это?» «Здорово», — согласился он, крепче прижимая ее к себе и не обращая внимания на взгляды молодых ратников, смущенных проявлением чувств своих командиров. «Кстати, о вороне». Любава высвободилась. «Не пора ли выпускать разведчика?» «Наверное, пора. Они проникли за перегородку». «Где мы?» — спросила девушка. «В 3 часах от ее рода», — ответил Гвидо. «Если двигаться с прежней скоростью». «Где хладоносец?» «По расчетам впереди на полусотни лиг. Не промахнемся?» «Мы идем по их следу», — сказала Марфа. Действительно, впереди была видна полоса взбаламученного ила и серо-зеленой воды, оставленная тяжело нагруженным болотоходом. Оставалось только следить за тем, чтобы она не исчезла. «Пора посылать ворона». «Запускайте», — сказал Гвидо. «Открой люк и не дергай самолет». Максим нашел в салоне клетку с вороном, подошел к открывшемуся люку, из проема которого в салон влетела волна теплого, насыщенного болотными ароматами воздуха. Самолет пошел тише и ровнее. Любава помогла мужу расчехлить клетку и устроиться у проема. Он достал каркнувшую птицу, сказал одновременно, повторяя мысленное внушение: «Лети вперед, быстро, догони хладоносец, покружи над ним». Ворон каркнул еще раз. «Скоро!» Максим примерился и подбросил птицу в воздух. Ворон догнал хладоносец через час после старта. Все это время Максим просидел в пилотской кабине справа от Гвиду, которого заменила Любава. Сотник устал и согласился немного отдохнуть на лавке салона. Связь с птицей держалась устойчиво, поэтому Максим не сидел у него в голове все время, а посещал сознание ворона каждые 5 минут, чтобы не напрягать разведчика и не напрягаться самому. Корабль выродков вырос на горизонте черной запятой, постепенно превращаясь в судно, и когда ворон нагнал его, Максим наконец увидел гигантский болотоход, накрытый чудовищным мракобоем, напоминающим колоссального дикообраза, утыканного по крайней мере сотней шипов. Ворон гиганта не испугался, поддерживаемый волей человека, сделал круг над хладоносцем на высоте 200 метров, и Максим в подробностях разглядел тело мракобоя, пугающего не только габаритами, но и совершенно чуждой восприятию болезненной, хищной, злобной, какой-то неземной геометрии. Такое творение могли изобрести только существа с отличной человеческой психикой, и мысль о том, что атланты, очевидно, являлись людьми лишь внешне, заставляла душу корчиться. «Дьявол!» – прошептал он. «Что?» – не поняла Любава. «Шморк, как говорит твой брат. Ужас нежити. По идее, это искусственный механизм, но выглядит до омерзения живым». «Наверное, атланты создали его, соединив живое и неживое». «Судя по использованию выродками всяких тварей, они многое переняли у своих предков. Но мракобой – самый натуральный киборг». «Как?» «Киборг – гибрид живого организма и механического изделия. У нас уже вовсю делают роботов, скоро и киборги появятся». «Что ты видишь?» – потребовал ответа Гвиду. «Не сейчас, позже», – пообещал Максим, не желая выходить из канала о связи с вороном. «Посылайте вторую птицу», – обернулся сотник к стоящим за спиной бойцам. «Не психуй», – недовольно проговорила Любава. «Макс рассмотрит все и передаст связь. Второй вран будет лететь туда не быстрее первого. Нет смысла ждать, когда он долетит». Максим заставил Герасима сделать еще несколько кругов и вышел из линии взаимодействия с вороном. Уступил место сотнику, хотя тот мог общаться с птицей из салона. «Включайся». Гвиду сел, сосредоточился на пси-передаче, и лицо его застыло. «Что видел?» – спросила Любава, продолжая управлять аппаратом. «Хладоносец стоит возле каких-то колючих островов цвета ржавчины. Мне показалось, что это какие-то развалины. Уж больно геометрические у них формы». «Свет во мраке», — озадаченно проговорила Марфа. «Уж не по ГОСТ ли обнаружили выродки?» «Что?» — удивился Максим. «Много весен назад, — сказала Любава, — наши болотоходцы нашли на просторах Великотопи кладбище, предположительно, предков выродков». «Атлантов?» «Кого же еще? Погост охраняли едокусы, поэтому первопроходцы не смогли высадиться и лишь с помощью воронов осмотрели острова. Но факт остался фактом». «И больше росичей туда не попадали?» «Увы, не слышала». «Мы будем проходить мимо», — заметила Марфа, — «следуя за хладоносцем». «Кладбище — это интересно. Сюда бы ученых». «Когда-нибудь пошлем экспедицию, если не случится беда, с новым сбросом или с хлопом». «Есть идея», — сказал Гвидо, обретая прежний уверенный вид. Кладоносец стоит, а мы всего в часе хода от него». «Меньше», — сказала Любава. «Предлагаю сделать финт ушами». Сотник покривил губы, оценив взгляд Максима, не ожидавшего, что он заговорит по-русски. «Я 2 месяца прожил в России. Отсюда мой русский. Так вот, предлагаю захватить кладоносец и отвезти его с мракобоем домой». Кабиной завладела тишина. «Вот это закидон!» — очнулась Марфа, кинув на сотника изумленный взгляд. «Ты хочешь командой в 7 человек захватить болотоход с экипажем в 2 сотни гвардейцев?» «Не вижу особой разницы. Успех не всегда зависит от численности армии. Я мастер засоса, дочь Гонте», — Гвидо посмотрел на Любову. «Может это подтвердить. Она тоже сильный волевик, да и переходец из России не слабак, насколько мне известно. Подойдем ближе, хряпнем по мозгам, кого нужно». «А кого нужно?» — перебила его Любава. «Нет смысла воздействовать на всех гвардейцев и матросов. Достаточно заневолить их командиров. Они сами приведут кладоносец в порт Эросе». Любава уменьшила скорость самолета, а посмотрела на Максима. «Сядешь?» «Давай», — согласился он. Пара поменялась местами. «Не слышу ответа», — мрачно сказал Гвидо, хмуря брови. «Не знаю», — с сомнением сказала Марфа. «Думаю», — сказала Любава. Сотник глянул на Максима. «Ты или спрячешься за женщин?» Кровь бросилась Жарову в лицо. Он даже на миг потерял дар речи, собираясь ответить провокатору не по-джентльменски. Но краем глаза увидел предостерегающий взгляд жены и с большим усилием сдержался. Сказал с усмешкой. «По себе судишь?» Взгляд Гвидо остекленел. «Давайте попробуем», — остановила его Любава. «В конце концов, мы всегда сможем оторваться от погони, имея в 5 раз большую скорость». «Ох, командир», — подсокала языком Марфа, — «не нравится мне эта идея». «Выдвигай свою получше», — проворчал Гвидо. «Я вообще давно повернула бы домой». «Трусишь?» — Марфа презрительно повела плечом. «Нет». «Боишься, что подведет русский?» «Полегче, приятель», — предупредил его Максим с ледяной улыбкой. «Побереги зубы». Рука сотника легла на рукоять меча. «Ты мне угрожаешь?» «Хватит, орловец!» — разозлилась Любава. «Осточертел уже со своими насмешками. Побереги силы для нужных дел. Макс, отдохни, ты тоже не в форме». Максим сжал зубы, колеблясь с решением, но вовремя остановил гнев. «Пожалуй, полежу». Он шагнул к перегородке, выставив плечо, но Гвидо не стал нарываться на неприятности, зная кондиции переходца из России. Повернулся и шагнул в салон. Через 40 минут вернулся посланец. Ворон крутанулся над кабиной, сел на нос самолета и абсолютно по-человечески клюнул внушительным клювом по лобовой броне. Любава, по-прежнему управляющая аппаратом, открыла люк, птица пируэтом впорхнула в кабину и села Максиму на подставленное предплечье. Хрипло каркнула. «Вернша!» Максим засмеялся, погладил ее крылья и поцеловал в голову. «Ах ты мой дружочек черный! Надеюсь, подружишься с котом?» «Хорошо!» — отозвался ворон. Марфа рассмеялась. Наблюдавший эту картину Гвидо язвительно дернул губой, но промолчал. «Мы уже недалеко от кладбища», — объявила Любава из пилотской кабины. «Посылайте еще одного наблюдателя». «Герасим пусть отдохнет», — решил Максим. Как-никак 3 часа крыльями махал. Гвидо открыл клетку, достал 2-го ворона, нашептал ему распоряжение и выбросил в люк. «Не мешало бы остановиться на 2 минуты», — проговорила Марфа. «Зачем?» — не понял Максим. Девушка смущенно улыбнулась. «Выпустить пар». Максим вспомнил, что в самолете «Атлантов» туалетная кабина не предусмотрена, а они находились в пути уже 7 часов. «Любава?» «Я слышала», — ответила она. Через 10 минут впереди, чуть левее, показался твердый с виду островок, на котором росли колючие желто-коричневые шары, и самолет свернул к нему. Так как ни лодки, ни трапа у аппарата не было, пришлось выбирать место помельче, и пассажиры атлантского летателя попрыгали на мелководье, погружаясь по колено в воду и переходя на берег. Максим прошелся по выглядевшей ракушечником плите, с хрустом давя подошвами сапог, бугорочки и ракушки, спросил у Симеона, направляющегося за шаровидные кусты. «Это что за материал? Похоже на известняк». Ратник не знал слова «известняк», но понял смысл вопроса. «Самботник», — ответил он. Максим кивнул. Росическое слово «самботник», родственное, скорее всего, русскому «симбиот», означало «коралл». Вернулись на борт самолета и за руль сел Гвидо. Команда приготовила оружие — глушары, мушкеты и ножи. У пилотов было 6 атлантских бластеров, поэтому, когда они нацепили по браслету на руки, оставалось еще 3. Но Гвидо отказался снабжать оставшимися ратников, и Максим понял его колебания. Парни могли в пылу боя перестрелять своих, не имея опыта применения излучателей. Отправились дальше, но плыли недолго. Сотник посадил на место пилота Марфу, а сам связался с Вороном. «Хладоносец по-прежнему торчит у ржавых островов», — сообщил он через 10 минут. «Это нам на руку». «Надо подойти ближе», — сказала Любава, не находя себе места. Она явно нервничала. «Незаметно. Нет ли там недалеко островка, за которым можно укрыться, чтобы нас с борта болотохода нас не заметили? Но я не понимаю, почему он остановился и не уходит». «Может, ждет кого-то?» — сказал Максим, у которого тоже засосало под ложечкой. «Может быть». «Стой!» — скомандовал Гвидо Марфи. Самолет замедлил ход. «Вижу остров примерно в полуверсте от хладоносца. Туда направляется лодка, в ней 7 человек». «Отлично!» — нервно потерла ладони Любава. «Сможем подойти так, чтобы пассажиры в лодке не заметили самолета?» «Именно это я и собираюсь сделать. Марфа, налево, но не форсируй». «Если они нас услышат?» «Китоврасы работают тихо. Но даже если выродки нас и заметят, дадим дёру», — сказала Любава. «Никакого дёру», — отрезал Гвидо. «Второго шанса не будет. Вперед!» В голосе сотника прорезалась властная нотка, но спорить с ним никто не стал. Даже Максим, которому за лихватский план бывшего разведчика не пришелся по душе. Но высказывать свое мнение вслух он не стал, побоялся, что сотник обвинит его в трусости. Самолет зашел с противоположной стороны острова, остановился. С минуту пассажиры вслушивались в сопение болота и всматривались в его пузырящиеся движения, но все было тихо. Высадившиеся с борта хладоносца выродки, очевидно, чувствовали себя в полной безопасности и занимались своими делами, не обращая внимания на окрестности. Поросший шаровидными и мшистыми колючками остров надежно закрывал от их взоров самолет. Высадились на полосу ряски и водорослей, окунувшись в непрозрачную воду по пояс. Двинулись к берегу, держа наготове глушары. Гвидо шел первым, за ним его бойцы, потом Любава с Марфой и Симеоном и последним Максим. Оглянувшись на самолет, он подумал, что следовало бы оставить там сторожа, но было уже поздно что-либо менять. Забрались на берег острова, зыбко качавшийся под ногами. Он весь состоял из месива коричневых стеблей, образовавших плотный купол, и колючие кусты желтого цвета в форме шаров диаметром до метра, видимо, являлись цветами этой болотной клумбы. В лодке уже никого не было. Высадившиеся с нее пассажиры, 2 матроса в сине-желтых робах и 5 гвардейцев в черно-коричневых мундирах с красными клювастыми шапками на головах, занимались странным делом. 2 копали мотыгами почву острова под шарами, остальные вытаскивали подрытые кусты, а еще 2 сбивали с корней, напоминающих мандрагору, красные клубни в форме кукурузных початков. Максим пригляделся и понял, что клубни на самом деле являются гроздьями вишен, а сами вишни – местными чипами, лангиярами, способными служить флешками и ячейками памяти. Максим и сам не раз пользовался этими запоминающими устройствами, изучая россический язык, историю и местные обычаи. Топинамбры, вспомнил он название растений-носителей флешек, оставивших след даже в русском языке, если вспомнить название русского картофеля – топинамбура. В голове хрустнуло. Гвидо предупредил спутников о готовности к действию. Ратники выбрали цели. Максим нацелился глушаром на крайнего крепыша красноголовика и, услышав еще один хруст, выстрелил. Бесшумный залп из 7 маслов уложил всех посланцев с хладоносца, собиравших урожай лангияров, на купол острова. Лишь один из упавших гвардейцев попытался было встать и поднять автомат, но невидимая молния из глушара Гвидо превратила его в труп. «Переодеваемся», — скомандовал сотник. Ратники начали стаскивать с тел упавших их костюмы, почти земные плащи и накидки с разными висюльками и жетонами. Марфа с отвращением сморщилась, разглядывая робу матроса. «Не хочу». «Брезгуешь?» — усмехнулся Гвидо. «Брезгую. Возьми вот это». Протянула ей Любава черный плащ и шапку. Она помедлила, но взяла. Максиму тоже достался наряд гвардейца, пришедшийся в пору. Гвардеец был той же комплекции. Любава присоединилась к нему, превратившись в такого же гвардейца. Робы матросов натянули Симеон и один из ратников Гвидо. Погрузили на лодку три желтых шара, больше для видимости успешного рейда и отвлечения внимания экипажа хладоносца. Расселись по лавкам, матросы взялись за весла. Марфа привстала, бросив взгляд на край острова. «Что там?» — насторожился сотник. «Не хочется бросать машину», — виновато призналась она. «К сожалению, мы не можем подплыть на самолете к хладоносцу. Провернем операцию, пересядем обратно, чтобы не мозолить глаза выродкам». Остроносая суденушка отошла от берега и резво помчалась к голыби тримарана, возвышавшейся угрюмой громадой в 500 метрах от островка. Он так и не сдвинулся с места с момента остановки, и с его борта был перекинут трап на ближайший ржавый угол острова, подозреваемого вместе с другими в наличии кладбища. Пока плыли, Максим с интересом рассматривал архипелаг, убеждаясь в том, что это и в самом деле комплекс каких-то развалин. Уж слишком геометрически правильными они казались, подчиняясь какому-то архитектурному замыслу. И снова пришло ощущение, что композиция погоста создана не человеком, а существом с иным восприятием, несмотря на биологическое сходство атлантов и людей. Лодку заметили, но тревогу никто не поднял. За ее приближением следили всего трое матросов на борту хладоносца, и по команде Гвидо десантники с расстояния в 100 метров заневолили наблюдателей засосом, выбросом пси-поля из глушаров с добавлением собственного мысленного внушения. Матросы остались у борта крайнего корпуса хладоносца, молча глядя на лодку. Пристыковались к выброшенной с борта на канатах деревянной колоде. Поднялись по лесенке с деревянными же ступенями на борт. Первым Гвидо, за ним Любава и Максим. Сотник сверкнул глазами, подходя к матросам, проговорил низким голосом на юродском языке. «Стеречь, не поднимать, ждать». Максим, изучавший в свое время русский, запомнил также с полсотни слов на языке выродков и понял сказанное. Не спеша двинулись к другому борту корпуса тримарана, что и представлял собой хладоносец, оценивая жуткую колючую гору мракобоя, накрывшего все три палубы трех корпусов корабля. Центральный корпус оказался накрытым полностью, но у бортов крайних корпусов оставались узкие проходы, по которым можно было передвигаться впритык к грузу. Видимо, поэтому гвардейцев и матросов здесь было мало. Пассажирам хладоносца не хотелось прогуливаться вдоль бортов мимо шипасто-чешуйчатого тела изделия атлантов. Добрались до другого борта беспрепятственно, не встретив ни одного гвардейца. Однако рулевая надстройка корабля отсюда видна не была, поэтому решили пересечь корабль от крайнего корпуса до центрального по нижнему ярусу, хотя Максим и предлагал ударить по надстройке дистанционно, не видя ее. «Не промахнемся», — сказал он уверенно. Но Гвидо решил по-своему. «Мы не знаем, кто в данный момент находится в рубке. Ударим безрезультатно и поднимем панику. Руслан, останешься здесь, предупредишь, если начнется тревога». «Начнется тревога, мы и сами увидим», — иронически сказала Любава. «Пусть лучше охраняет лодку». Гвидо молча повернулся и шагнул к середине корпуса, где был виден открытый люк в недра корабля. Марфа и бойцы двинулись за ним. Любава тоже. Максим задержался. «Ты что?» — оглянулась девушка. «Не отставай!» «Что-то мы упускаем из виду», — нехотя пробормотал он, зашагав за сотником. «Что?» «Знал бы, сказал. Дежавю какое-то. Но уж очень легко мы добрались до хладоносца. Неужели выродки так беспечны или уверены в своей неуязвимости?» «Не время рассуждать». Они догнали группу, оставив у борта рослого бородатого парня, чувствующего себя в костюме матроса неуютно. У входа в пристройку, на которой лежал плавник мракобоя величиной с нее, Гвидо встретил матроса, уступившего ему дорогу. Молодой щуплый человек глянул на него расширяющимися глазами, и сотник ткнул ему в лицо масол. «Замри!» Матрос застыл. «Проводи нас к рулевому кусту». Матрос сделался белым и чуть не упал, но Гвидо подхватил его под руки и подтолкнул вперед. «Веди». Спустились ниже, до поперечного коридора, соединявшего все три корпуса тримарана. Пахло в коридоре неаппетитно, словно недалеко гнило мясо. Встретили еще матроса, не обратившего на делегацию никакого внимания, и двух гвардейцев, которых на всякий случай усыпили. Проводник довел группу до центральной шахты лестницы, начал подниматься, но сотник остановил его. «Замри! Стой здесь! Жди!» Замерли, прислушиваясь к какому-то шуму на верхних палубах. «Это не по нашей душе?» — прошептала Марфа. «Или они взяли Руслана?» Гвидо покачал головой. «Это не тревога, что-то иное. Потом узнаем. Все, разговором конец, сосредоточьтесь». «Заходим, вырубаем рулевую команду капитана, вызываем командира гвардейцев». «Не тяни время», — выдохнула Любава. «Я пойду первой». «Первым пойду я». Гвидо в три прыжка преодолел два пролета лестницы до рулевой пристройки и рванул дверь на себя. Ворвавшийся в рубку вторым Максим наткнулся на спину Гвидо, сделал шаг в сторону, и первой его мыслью было: «Вот что мы упустили из виду». Выбежали за ним и остальные десантники, обходя застывшую пару и тоже останавливаясь. Помещение рубки длиной метров 15 и шириной в 10 было битком набито гвардейцами. Льющегося сквозь прозрачную полосу сплошного окна света хватало, чтобы можно было рассмотреть оружие в руках солдат конунга. В большинстве своем это были шмайсеры, изготовленные на заводах Еурода, хотя кое-кто из них держал какие-то короткоствольные ружья, напоминающие старинные базуки. Тишина и неподвижность в рубке после того, как в нее ворвались росичи, длилась несколько мгновений. Потом кто-то отдал короткую команду, стволы автоматов шевельнулись, разбирая цели, и началось действие. Максим выстрелил из глушара первым, не целясь, опередив Гвида на долю секунды. Целиться было некогда, и удар получился не остро направленным, а как бы размазанным в пучке излучения. Кроме того, Максим послал вперед мысленно волевой приказ «стоять». Однако этого хватило, чтобы вся толпа гвардейцев численностью в 30 бойцов замерла, как если бы им было дано распоряжение замереть самим командиром. Гвидо выстрелил тоже, но он стрелял на поражение, и сгусток энергии из масла парализовал лишь одного из гвардейцев, который, скорее всего, и являлся здесь главным, судя по обилию золотых блях и побрякушек на мундире. Ударили из своих маслов и спутники Гвидо, роняя на пол еще четверых гвардейцев. Один из них, падая, удачно нажал на спусковую скобу и дал очередь по своим же, внося тем самым элемент неожиданности. Трое гвардейцев напротив упали, остальные в панике шарахнулись в стороны, мешая друг другу открыть огонь по росичам. «Назад!» — глухо рявкнул Гвидо. Пользуясь секундным замешательством и паникой, десантники рванулись назад в коридор и наткнулись на спешащий навстречу черно-красный отряд в количестве 6 солдат. Однако ратники Гвидо проявили себя умелыми бойцами и выстрелили первыми, сбивая тех, кто мчался впереди. Еще один залп беглецов скосил оставшихся, не успевших ни разу применить оружие. «К лодке!» — Гвидо на бегу подхватил выпавший из рук гвардейца шмайсер. Та же мысль пришла в голову и Максиму, потому что он тоже схватил автомат со ступеньки. Начали останавливаться женщины, но Гвидо крикнул: «Я прикрою! Уходите!» Дверь из рубки распахнулась, выпуская порцию красноголовых солдат, и тут же раздались две очереди. Вместе с Гвидо открыл стрельбу и Максим. Сбежали на этаж ниже, рванулись по коридору в соседний корпус тримарана. Впереди Симеон и ратник Гвидо, за ним женщины и последними Максим и сотник. Оба дважды останавливались, выпуская короткие очереди по бегущим следом преследователям. Добежали до лестничного пролета, рванулись было вверх, и раздавшаяся стрельба оборвала жизнь бегущего впереди ратника. Пришлось прятаться за выступы стены и отвечать из автоматов, пока не кончились патроны. «Мрак вам взад!» — выругался Гвидо. «Бегите к носу по нижнему ярусу, я задержу их здесь. Кто знает расположение коридоров Хладоносца?» Обменялись взглядами. «Я когда-то учил», — неуверенно сказал Семен. «Веди их, я догоню!» Ратник посмотрел на Марфу. Та успокаивающе сжала его руку. «Вспоминай, пробьемся». «Бегом!» — рассвирепел Гвидо. Побежали к пересечению коридоров, но Максим, оглянувшись, поколебался немного и, крикнув Любави «Догоним вместе!», вернулся к сотнику. «Какого мрака?» — прошипел тот. «Работаем», — односложно ответил Максим. Вверху над перекладиной лестницы показался гвардеец и свалился вниз, не успев выстрелить. В переносице солдата торчал нож. «Круто!» — оскалился Гвидо, заговорив по-русски. «Не брехали о твоих победах!» Он снял с тела убитого автомат, вытащил нож, протянул Максиму. «Уходи!» «Нет!» С другой стороны коридора показались бегущие гвардейцы. Гвидо дал очередь. Двое упали, остальные бросились в рассыпную, прячусь за углом стен. «Беги, дурак!» «Нет!» — снова отказался Максим, ощущая, как заныло под ложечкой. Гвидо схватил его за отвороты черного плаща, притянул к себе, раздувая ноздри. «Не ради тебя, ради нее беги! Нас слишком мало!» Долгий миг они смотрели в глаза друг друга. Губы сотника изогнулись в кривой ухмылке. «Она ждет тебя, а не меня, болван! Спасай Любаву! У тебя она есть, у меня нет!» И Максим рванул прочь, отбросив посторонние мысли и чувства с одной только мыслью — успеть, уберечь, спасти. Четверка беглецов — Любава, Марфа, Симеон и ратник Гвидо по имени Лобислав — уже скрылись из виду, поднявшись по лестнице в носу тримарана, и Максим увидел их, когда выпрыгнул на палубу сам, прямо под багрово-фиолетовым хвостом мракобоя. Все четверо бежали к борту хладоносца, у которого стояла лодка. Матросы, заневоленные у ограждения борта, не в силах сбросить с себя заклятие засоса, так и стояли на том же месте, переминаясь с ноги на ногу. Максим метнулся за беглецами, но увидел бегущий вдоль борта отряд гвардейцев и круто развернулся, направляя на них глушар. Красноголовых солдат оказалось не меньше двух десятков, и все вооружены. У него же был только разрядник энергии, и Максим не слышал, чтобы кто-то из росичей справлялся с таким количеством противника, применив глушар. Но в душе молодого человека вдруг родилась такая ненависть, пополам смешанная с отчаянием, что он едва не задохнулся от хлынувшей на голову силы. Выстрелил, послал мысленный выпад и вдогон крик «Умрите!». Прозрачное вихрение воздуха пронзило цепочку бегущих черномундирников, и они все разом сунулись на бегу лицами в палубу, словно ныряльщики в воду. «Макс!» — прилетел тихий зов Любавы. Он очнулся, впадая в подобие транса, покачнулся, но не упал, потому что Любава добежала и успела подставить плечо, потащила к борту. «Двигайся, шевели ногами, мрак побери, не останавливайся, где Гвидо?» «Прикрывает». Девушка приостановилась. «Ты его...» «Не бросил», — пробормотал Максим непослушным языком. «Он хотел спасти тебя, приказал». К ним подскочил Симеон, помог Любави дотащить ее мужа до поручня. «Лезь», — приказала она. «А ты?» «Я за тобой». Но прежде чем спуститься по лесенке вниз, им пришлось еще дважды отстреливаться глушарами от сбегающихся к носу хладоносца гвардейцев, и только после этого все забрались в лодку и отплыли. Стрельба из автоматов началась, когда суденышко отошло от борта хладоносца на полсотни метров, и пули легли за кормой бота горячим градом, никого не задев. «Они нас ждали», — проговорил Максим, начиная приходить в себя после огромной потери энергии. «Это была засада», — подтвердила Марфа. «Они ждали нас». «Не только нас». Любава помогла ему сесть, повернула голову мужа так, чтобы он мог видеть хладоносец, и Максим увидел, что с другой стороны островов к тримарану с грузом мракобоя приближаются болотоходы. Было их не меньше полусотни судов разного калибра, из которых около десятка представляли собой хладоносцы. Максим привстал. «Дьявольщина! Флот Конунга!» — согласилась с ним Любава. «Сядь, не маячь! Парни, поднажмите!» Оставшиеся в живых ратники заработали веслами во всю мощь.